Я в тебе, ты во мне, растаем. Сколько стихов и сколько песен. Здравствуй, ночь. Мир тесен. Золотая стрела прокатилась и в путь, путь, с которым